Глава 47. Клетка, выкованная из душ. Я приступаю к этому проекту с обновленным вдохновением. Нет ничего важнее ответов. Из ритма войны. Примечание к С1. Палуба качнулась под ногами Далинора, и он ухватился за перила, чтобы не упасть. «Неболомы!» — крикнул он. «Пытаются добраться до фабриальных корпусов!» Неподалеку две фигуры в синем прыгнули за борт, вспыхнув буресветом. Платформа продолжала трястись. «Двоих не хватит, чтобы справиться с проблемой. Шквал! Где же...» Примчался отряд из 10 ветробегунов под командованием Сигзила и атаковал нижнюю часть платформы. Эта летающая машина была не такой, как четвертый мост, но подобные устройства, тем не менее, были отличными наблюдательными пунктами для осмотра поля боя, если, конечно, на них никто не нападал. Далинор крепко держался за перила, поглядывая на норку, который был привязан к Далинору веревкой. Коротышка дико ухмылялся, вцепившись в перила. К счастью, платформа вскоре перестала качаться, и неболомы рассеялись, сопровождаемые фигурами в синем с копьями. «Меньше небесных, чем я ожидал», — отметил про себя Далинор. Ветер взъерошил его волосы, он обнаружил только четверых летающих сплавленных, которые наблюдали за полем боя сверху и время от времени давали указания наземным войскам. Они не вступали в бой. Враг полагается в этой битве на неболомов. Возможно, основная масса небесных осталась с главными силами противника в нескольких днях пути. Норка высунулся за край платформы, пытаясь заглянуть прямо под нее, туда, где сражались сияющие. Казалось, его нисколько не беспокоила возможность свалиться с высоты 300 ярдов. Обычно он вел себя как параноик, но теперь относился к опасности с поразительной беспечностью. Войска под ними удерживали боевой строй. Армия Далинора, усиленная подразделениями азирцев, сражалась с вероломными солдатами Таравангиана, которые попытались отбить своего короля. Веденцев сопровождало небольшое количество сплавленных и отряды певцов. Войско было достаточно маленьким, чтобы незаметно приблизиться до того, как станет известно о предательстве. На платформе Далинора около 50 лучников перестроились после хаоса, который последовал за внезапной атакой неболомов. Через несколько мгновений они обрушили на веденцев ливень стрел. «Скоро сломаются», — тихо сказал Норка, оглядывая поле боя. «Их линия еле держится». «Азирцы дерутся славно. Лучше, чем я ожидал». «У них отличная дисциплина», — согласился Далинор. «Просто кто-то должен был ими руководить». Отдельно взятый азирский солдат не мог сравниться с воином Алети, но в прошлом году, узрев их дисциплину собственными глазами, Далинор порадовался, что ему ни разу не приходилось сталкиваться с азирской пехотой в бою. Большие подразделения азирских пикинеров были менее мобильными, чем их алетийский эквивалент, но координировались безупречно. Они оказались потрясающим дополнением к войску Алети, более гибкому и содержащему много разновидностей специализированных войск. С азирскими отрядами в качестве ударных клиньев и алетийской тактикой они сумели выстоять против врага, хоть у того и были естественные преимущества — панцирная броня и более сильное телосложение. Аведенские предатели. Что ж, Норка оказался прав. Вражеская линия начала поддаваться и трещать. У них не было всадников. Норка тихо отдал приказ одной из письмоводительниц, и Далинор догадался, что он велел легкой кавалерии неустанно атаковать левый фланг. Задние ряды веденцев осыпали стрелами, отвлекая от передней линии сражения и еще сильнее нагружая дрогнувший строй. «Должен признать», — сказал Норка Далинору, пока за их спинами щелкали тетивы луков, — «это отличный способ наблюдать за полем боя». А ты беспокоился о том, что отсюда нельзя спастись. Ну, Норка посмотрел на землю внизу. Я скорее переживал, что все пути к спасению будут прерваны столкновением с поверхностью. До сих пор не знаю, разумно ли забираться сюда нам обоим. Мы должны быть на разных платформах, чтобы, если один упадет, другой мог продолжать руководить войсками. «Ты ошибаешься в моих намерениях, Диэно», — сказал Далинар, дергая за веревку, которая связывала их. «Моя задача в этой битве не принять командование, если тебя убьют. Она в том, чтобы вытащить тебя отсюда, прежде чем тебя убьют». Одна из спасательных шлюпок Ясны ждала на другой стороне в Шейцмаре. В крайнем случае Далинар мог протащить себя и Норку через перпендикулярность. Они упадут с небольшой высоты, не такой, как в физическом мире, в обитый войлоком корабль с запряженными мандрами. Неудивительно, что Норке не понравился такой метод спасения. Он не мог его контролировать. По правде говоря, Далинар и сам не был полностью доволен. Он еще не до конца доверял своим силам. Он владел ими недостаточно хорошо. Ветробегуны приблизились за новой порцией буресвета, и Далинар открыл перпендикулярность. Ему удалось приоткрыть ее лишь чуть-чуть, обновив тех, кто находился поблизости, но не позволив неболомам получить свою долю. Они отступили. Неболомы не могли сравниться с ветробегунами, которые постоянно подзаряжались, и обычно их выставляли на поля сражений, где Далинар отсутствовал. Пока Норка принимал донесения о потерях, к несчастью, среди них оказались два ветробегуна-оруженосца. К Далинару подошла молодая письмоводительница с кипой бумаг и мигающим дальпером. «Известие из Уритеру, Светлорд. Вы хотели узнать, как только мы что-то услышим». Далинар почувствовал, как огромная тяжесть соскользнула с его плеч. «Наконец-то! Что происходит?» «Неприятности с фабриалями», — доложила письмоводительница. «Светлость Навани говорит, что включилась какая-то странная защитная аура, не позволяющая сияющим использовать свои силы. Это также препятствует работе фабриалей. Ей пришлось послать разведывательную группу подальше в горы, чтобы оттуда передать сообщение. Все в порядке, она работает над решением проблемы. Однако именно поэтому клятвенные врата не действуют. Она просит проявить терпение и спрашивает, не случилось ли здесь чего-нибудь странного. «Расскажи о предательстве Таравангиана», — велел Далинар. «Но сообщи, что я в безопасности, как и наша семья. Мы сражаемся с предателями и в ближайшее время должны одержать победу». Она кивнула и пошла отправлять сообщение. Норка приблизился. Он либо подслушал, либо сам получил аналогичное известие. «Нас пытаются запутать и отвлечь от предательства. Громоздят атаки на нескольких фронтах. Еще одна уловка, направленная против клятвенных врат», — согласился Далинар. «Когда они применили к великому маршалу Каладину то устройство, наверное, это было своего рода проверкой. Они вырубили Уритеру на некоторое время, чтобы изолировать нас». Норка высунулся наружу, щурясь на армии внизу. «Как-то все это пованивает, черный шип. Если уловка нацелена на то, чтобы изолировать боевые действия в Азире и Эмуле, враг совершил тактическую ошибку. Его силы в этой части страны подставились, у нас преимущество. Певцы приложили столько усилий, чтобы блокировать врата и отрезать нам путь к отступлению. Но ведь отступать и не нужно». «Думаешь, нас отвлекают от чего-то другого?» Норка медленно кивнул. Далеко внизу кавалерия сделала очередную вылазку, шеренга предателей прогнулась еще больше. «Я скажу остальным, чтобы они были начеку», — решил Далинар. «И пошлю разведчиков в Уритеру. Я согласен, что-то здесь не так. Убедись, что армии, с которыми мы будем сражаться в Эмуле, не были тайно усилены. Подобное может иметь для нас ужасные последствия. Единственная катастрофа, которую я могу себе вообразить, это осада Азии мира и невозможность туда попасть через клятвенные врата. Мне бы не хотелось оказаться на месте тех, кто там застрянет. — Согласен, — сказал Далинор. Норка опасливо высунулся еще дальше, наблюдая за полем боя внизу. Было плохо слышно. Приглушенный ляск, крики издалека. Люди мельтешили, как спрены жизни. Но Далинор чувствовал запах пота. Слышал рев. Он физически ощущал, как стоит посреди дерущихся, кричащих, умирающих тел и возвышается над ними с клинком в руке. Тому, кто испытал почти абсолютную неуязвимость в осколочном доспехе посреди обычных смертных, было трудно об этом забыть. «Тоскуешь», — заметил Норка, бросив на него взгляд. «Да», — признался Далинор. «Ты бы пригодился на земле. Там я был бы просто еще одним мечом. На другой позиции я могу сделать больше. Прости, черный шип, но ты никогда не был просто еще одним мечом». Норка скрестил руки на груди и прислонился к деревянным перилам. «Ты все время говоришь, что от тебя больше пользы в другом месте, и да, буря для обновления сфер получается славная. Но я чувствую, что ты способен на большее. Что ты задумал?» В этом и заключался главный вопрос. Далинор ощущал, что ему еще многое предстоит сделать. Великие вещи, важные вещи. Задачи, доступные лишь узакователю. Но как до них добраться? Как понять, что к чему? «Они вот-вот сломаются», — сказал Норка, выпрямляясь. «Отпустишь? Или прижмешь и раздавишь?» «А ты бы как поступил?» «Не люблю сражаться с теми, кто осознает свое безвыходное положение». «Мы не можем позволить им усилить позиции врага на юге», — сказал Далинор. «Это будет их настоящее поле битвы, как только текущая стычка закончится. Война за Эмул. Вот что важнее всего». «Будем давить, пока не сдадутся», — добавил он. Норка начал отдавать приказы. Снизу на поле боя громыхнули барабаны. Вражеские командиры отчаянно пытались сохранить дисциплину в распадающемся строю. Далинор почти слышал крики, полные паники. В воздухе витало отчаяние. «Норка прав. Они сосредоточили все силы и ударили по нам здесь. Но что-то не так. Мы упускаем часть вражеского плана». Пока он наблюдал, подошел невзрачный солдат. Сегодня Далинор привел с собой лишь горстку телохранителей, троих из Кобальтовой гвардии и осколочницу-оргоедку Струну, которая по причинам, которые он не совсем понимал, взяла на себя смелость присоединиться к его личной страже. У него также было тайное оружие, мужчина, который сейчас стоял рядом, такой заурядный в элитийской униформе, с мечом в ножнах чуть длиннее уставного. Зет, убийца в белом, с фальшивым лицом. Шинец молчал, хотя сложное светоплетение изменило его голос. Он просто смотрел, прищурив глаза. Что он увидел на этом поле боя? Что привлекло его внимание? Внезапно Зет схватил Далинора за мундир и оттащил в сторону. Далинор едва успел вскрикнуть от удивления, как рядом с платформой лучников поднялся ослепительный от бури света силуэт с серебристым клинком в руке. Зет встал между Далинором и Неболомом, его рука потянулась к мечу, но Далинор не дал ему обнажить оружие. Едва это случалось, происходили опасные вещи. Стоило убедиться, что другого выхода нет, прежде чем выпустить на волю необычный клинок. Вновь прибывший был Далинору знаком. Темно-коричневая кожа, родимое пятно на щеке, недавно обритая голова. Налан, он же Нейл, вестник и предводитель Неболомов. Застыв в дерзкой и вызывающей позе с клинком в руке, Он обратился к Далинору. «Узакователь, твоя война несправедлива. Ты должен подчиниться законам». Стрела вонзилась ему прямо в лицо, остановив тираду. Далинор оглянулся, затем установил струну, которая снова натягивала свой осколочный лук. «Подожди! Я хочу его выслушать!» Нейл со страдальческой гримасой выдернул стрелу и отбросил ее, позволив Буресвету исцелить рану. «Можно ли прикончить этого человека?» Эш сказала, что враг каким-то образом убил Езриана. Однако раньше, когда вестники умирали, их души возвращались в преисподнюю, ожидая пыток. Нейл не стал продолжать свою обличительную речь. Он легко взобрался на перила платформы, затем спрыгнул на палубу. Отбросил клинок, позволив ему превратиться в туман и растаять в воздухе. «Как же вышло, что ты стал узакователем?» — спросил Нейл у Далинора. «Ты не должен существовать, черный шип! Твое дело неправое! Тебя следует лишить истинных потоков чести!» «Возможно, все дело в том, что наше дело все-таки правое. А ошибаешься как раз ты, Налан», — сказал Далинор. «Нет», — отрезал вестник. «Другие сияющие могут обманывать себя и своих спренов. Так называемые спрены чести доказывают, что нравственность формируется их восприятием. Ты должен быть другим. Чести не стоило допускать эту связь. Честь мертв», — напомнил Далинор. «И все же», — сказал Нейл, — «честь все равно должен этому помешать. Помешать тебе». Он окинул Далинора взглядом с ног до головы. «Нет осколочного клинка. Справедливо». Он бросился вперед, протягивая руку к Далинору. Зет в мгновение ока оказался рядом, но не решился обнажить свой странный клинок. Нейл, двигаясь с грацией небесного угря, крутанул Зета и швырнул его на палубу деревянной платформы. Вестник отбил вложенный в ножны меч Зета, ударил шинца в сгиб локтя и заставил выронить оружие. Потом Нейл небрежно вскинул руку и поймал стрелу, выпущенную из осколочного лука струны, всего в нескольких футах от себя. Это был и впрямь нечеловеческий трюк. Далинор сжал кулаки, пытаясь дотянуться до перпендикулярности, выходящей за пределы реальности. Нейл перепрыгнул через Зета к Далинору, а остальные на платформе закричали, пытаясь отреагировать на нападение. «Нет», — сказал Далинору буря отец, — «прикоснись к нему». Далинор замешкался. Сила перпендикулярности была в его руках. Затем протянул руку и прижал ее к груди Нейла в тот самый момент, когда вестник потянулся к нему. Вспышка. Далинор увидел, как Нейл отступает от клинка, вонзенного в камень. Вспышка. Нейл баюкает ребенка, держа одной рукой, в другой обнаженный клинок, а нечто темное ползет по скалам неподалеку. Вспышка. Нейл стоит с группой ученых и разворачивает большой свиток, заполненный письменами. «Закон не может быть нравственным», — говорит им Нейл. «Но вы можете быть нравственны, когда создаете законы. Вы всегда должны защищать самых слабых, тех, кто, скорее всего, будет использован в чужих интересах. Установите право на передвижение, чтобы семья, которая считает своего господина несправедливым, могла покинуть его территорию. Затем свяжите власть господина с людьми, которые следуют за ним». Вспышка. Нейл на коленях перед высшим спреном. Вспышка. Нейл сражается на поле боя. Вспышка. Еще одна битва. Вспышка. И еще одна. Видения приходили все быстрее и быстрее. Далинор уже не мог отличить одного от другого, а потом — вспышка! Нейл пожимает руку бородатому Алете, царственному и мудрому. Далинор, сам не зная, каким образом, понял, что это Езерзе. «И это выполню», — тихо сказал Нейл, — «с честью». «Не считай это честью», — сказал Езерзе. «Долгом — да, но не честью». «Я понимаю. Хотя я не ожидал, что ты придешь к врагу с таким предложением». «К врагу, да», — сказал Езерзе, — «но к врагу, который был прав с самого начала, провозгласив меня злодеем. Мы исправим то, что сломали. Ишер и я достигли согласия. Нет человека, которого мы приняли бы в этот союз охотнее, чем тебя. Ты — самый благородный человек, которому я когда-либо имел честь противостоять». «Хотел бы я, чтобы это было правдой», — проговорил Нейл. «Так или иначе, я сделаю все, что в моих силах». Видение исчезло, и Нейл отшатнулся от Далинора, задыхаясь и широко раскрыв глаза. Между ними протянулась полоса света. «Узакователь», — проговорил Буреотец, — «ты установил с ним краткую связь. Что ты видел?» «Кажется, его прошлое», — прошептал Далинор. «А теперь...» Нейл почесал в затылке, и Далинор увидел проступающую поверх него конструкцию из света, чем-то похожую на отпечатки, которые оставлял за собой Зет, только обветшалую и тусклую. Далинор шагнул вперед, пройдя среди своих ошеломленных телохранителей, и увидел 8 линий света, тянувшихся от Нейла вдаль. «Кажется, я вижу клятвенный договор», — сказал Далинор. «То, что связало их вместе и сделала способными удерживать врага в преисподней. Клетка, выкованная из их душ», — мысленно ответил Буреотец. «Она была сломана. Еще до смерти Езриена они разрушили ее своим давним поступком». «Нет! Только одна линия полностью оборвана, остальные есть, но слабые, бессильные». Далинор указал на яркую и мощную линию. «Кроме этой! Она еще жива!» Нейл посмотрел на него, затем порвал линию света, соединяющую его с Далинором, и бросился с платформы. Несколько ветробегунов запоздало пришли на помощь Далинору, но вестник вспыхнул и умчался прочь. «Ты владеешь силой богов, Далинор», — сказал Буреотец. «Когда-то я думал, что знаю масштаб твоих способностей. Я отказался от этого ошибочного предположения». «Могу я перековать его?» — спросил Далинор. «Могу ли я переделать клятвенный договор и снова связать сплавленных?» «Не знаю. Это возможно, но я понятия не имею, как. И будет ли такой шаг разумным? Вестники страдают заслуженно». «Я видел это в нем», — сказал Далинор, наблюдая, как Нейл исчезает вдали. «Он обременен ужасной болью, которая искажает восприятие реальности. Это не похоже на безумие обычного человека. Это безумие, порожденное обветшалой душой». Зет подобрал свой меч, будто стыдясь, что его так легко одолели. Далинар не винил ни его, ни остальных, которые настаивали на том, чтобы он и Норка отступили с поля боя теперь, когда полный разгром войск Таравангиана был уже не за горами. Далинар, погруженный в раздумья, позволил ветробегунам унести себя. Ему следовало понять свои силы. В его обязанности больше не входило стоять с высоко поднятым мечом, выкрикивая приказы на поле боя. Вместо этого ему нужно было найти способ использовать свои способности, чтобы покончить с этой войной. Перековать клятвенный договор. А если не получится, найти другой способ обезвредить вражду раз и навсегда.